Глава 22. Красная записная книжка являет мне Филиппа гораздо более спокойного и лучше владеющего собой, чем он мне тогда казался. Думаю, что рассудок его тогда стал уже освобождаться, но что где-то в сокровенных глубинах еще таился Филипп Раб. Чувствовалось, что он бесконечно несчастен. И я несколько раз думала, не повидаться ли мне с Соланж, не попросить ли, чтобы она пощадила его. Но такой поступок представлялся мне самой до того безрассудным, что я не решалась на него. К тому же теперь я ненавидела Соланж и чувствовала, что, оказавшись с ней с глазу на глаз, буду не в силах держать себя в руках. Мы по-прежнему встречались с ней у Тианжей. Однако вскоре Филипп отказался бывать на субботах Элен, чего прежде никогда не случалось. «Поезжайте вы одна, чтобы показать, что мы ничего против нее не имеем. Не надо ее обижать, она хороший человек. Но я больше не в силах там бывать, уверяю вас. Чем старше я становлюсь, тем противнее мне свет. Камелек, книжка, вы. Вот в чем теперь мое счастье». Я знала, что он говорит искренне. Но я знала также, что если бы вот сейчас ему встретилась молодая, красивая и легкомысленная женщина, которая украдкой, взглядом подала бы ему знак, которого он ждал, он тотчас же, сам того не сознавая, изменил бы свою философию и стал бы объяснять, что после трудового дня ему совершенно необходимо видеть новые лица и развлекаться. Помню, как я огорчалась в первое время замужества, думая о том, что мысли человека, которого мы любим, навеки скрыты от наших умственных взоров. Теперь я стала видеть Филиппа насквозь. За тонкой оболочкой, под которой бились кровеносные сосуды, я наблюдала теперь все его мысли, все слабости. И я любила его полнее, чем когда бы то ни было. Помнится, как-то вечером в конторе я долго смотрела на него, ничего не говоря. «О чем вы думаете?» — спросил он, улыбнувшись. «Я пытаюсь представить себе, каким бы я вас видела, если бы не любила. И любить вас и таким». «Боже, да чего сложно! И вам это удается?» «Любить и таким? Даже очень легко». В тот вечер он предложил мне переселиться в Гандюмас раньше обычного.